Глава 46. Ливрис тем временем не находила себе места, быстрой походкой устремляясь из одной комнаты в другую и судорожно размахивая руками в воздухе в придачу с возмущениями. Она чувствовала, что что-то случилось, но не могла ничего предпринять, да и не знала дороги к дому Ады, чтобы прийти и удостовериться в том, что она все это время просто надумывала. Дэнни должен был быть дома еще 1,5 часа назад, но его до сих пор не было. Она звонила ему на телефон. Все было безуспешно. Парень оставил его на своем ученическом столе. Собравшись силами, она выскочила на улицу и побежала по улице по направлению к перекрестку, замечая на себе чужие взгляды. Но это было неважно для нее. Женщина бежала до тех пор, пока не столкнулась с девушкой. Она выглядела крайне потрепанной и слишком взволнованной, а по лицу градом катились слезы. Схватив женщину за руки, она крикнула: «Тетушка! Ризо похитил Дэнни! Что теперь нам делать? О, Господи!» Ливрис смотрела на нее шокированным взглядом и не могла ничего сказать первые 2 минуты. А после крепко обняла Аду дрожащими от страха руками. «Тише, милая, тише! Нам надо успокоиться! Ты одна сюда побежала?» Девушка не могла отдышаться, поэтому показала пальцем на женщину с одним крылом, которая стояла с потупленным взором и не могла посмотреть перед собой. «Это твоя подруга?» Девушка внезапно взглянула на нее и застыла. Потом на ее лице появилась грустная улыбка, и она прошептала: «Моя мать Ури, нечистокровный ангел. Теперь вы будете знакомы». Ливрис опешила. Ее страх перед полуангелом сейчас был намного больше, чем перед первой встречей с демоном несколько лет назад. Она смогла только выдавить: «Сказать, что рада нашей встрече, я не могу. Но у меня чувство, что ты не злодейка». Ада переводила взгляд с одной женщины на другую, чувствуя некое напряжение и неловкость. «Ризо был моим лучшим другом. Он рассказывал про тебя, но совсем мало. Не думала, что он так поступит со своим сыном и с тобой. Мне очень жаль. Я не смогла его остановить. Он обезумел, а я верила, что он искренен по отношению к тебе и к вашему ребенку. Пытался убить мою дочь и меня. Теперь неизвестно, что будет». «Ты так же поступила со мной, мама? Или забыла? Эгоистка!» Женщина не сдвинулась с места, а только подняла умоляющий взгляд на девушку, но та лишь с неприязнью посмотрела на нее. «Прости меня, Ада. Прошу. Перед отцом твоим я уже не смогу извиниться, ведь он уже на небесах, а причиной его смерти стала именно я. Он покончил с собой, когда узнал, кто его возлюбленная на самом деле. А я бросила тебя малюткой, потому что не могла жить без него. Была молоденькой дурой, что сломала жизнь ребенку. Не дави на жалость, эта отговорка на мне не сработает. И еще. В смерти папы ты не виновата. Он сам пришел к такому выводу и сделал это собой необдуманно. Если бы он был жив сейчас, то отчитал бы тебя за то, что ты зря накручиваешь и винишь себя. Все совершают необдуманные действия и ошибаются. Но понимают это уже слишком поздно». Когда Ада говорила эти слова, то чувствовала себя так, будто ее кто-то душит изнутри, но старалась быть невозмутимой в данной ситуации и сохранять самообладание. Этот день все же настал, но Дэнни поставил ему срок ровно в неделю, а тот пообещал не вмешиваться в его жизнь за это время, но не сдержался. Он за все заплатит. Произнеся это, Ливрис тихо заплакала и упала на колени от давящего чувства беспомощности. Она больше не могла терпеть тяготы своей жизни, а тем более потерю единственного сына. Ада же присела рядом с ней и приобняла за плечи, говоря ободряющие речи. Ури наконец подошла ближе к ним и погладила женщину по голове, желая забрать себе ее мучения. Ей вдруг захотелось помочь человеку, с которым была настолько близка ее дочь, что никак не могла простить мать за моменты с далекого прошлого.